Но что самое главное, я даже сжалился и предложил ей покинуть мое тело, на время, естественно. Такого подопытного я не собираюсь терять, но нет, симбиот наотрез отказалась. Более того, за время своего сна она неожиданно стала более лояльна ко мне. Прежде всего, это отразилось в неком возвеличивании меня. Трудно передать это словами, но что-то такое есть. Например, она без каких-либо нареканий рассказала мне о своем боге Налле, о том, что именно он запечатан в том мече, который в этот мир притащил Гор. По ее же словам, нам очень повезло, то Налл не вылез из меча. В другом случае нас бы там всех бы и убили, а планету опустошили и сделали бы новым ульем симбиотов. Причем, рассказывала она об этом красочно и со всеми сравнениями верховных богов и своего бога. Какая радужная перспектива, в которую я почему-то верю. Я сполна прочувствовал тот клинок. Искренне надеюсь, что такая покладистость проявится и в бою, а ее лояльность не поддастся вопросу. Тогда я подумаю о том, чтобы дать имя своей зверюшке. Решил отдохнуть наконец, спросила рядом сидящая на куске металла Кали. За то время, что прошло, мы успел сблизиться. Все начиналось с того, что она помогла мне отправить Весту и Тора домой. Вот теперь все заканчивается тем, что она все еще меня преследует, но уже в открытую. Да, да, она все же решилась показать свое личико окружающим. Не всегда и не всем, но да, что есть, то есть. Ага, а еще она совсем не изменилась, что Круши, что Кали, два сапога пара, которые делают мне мозги, но считай друзьями стали. К тому же Кали полезна. Пользу она доказала в помощи мне с некоторыми проектами. Да, невольно засмотрелся на нее, как капельки пота скатываются по идеальной и гладкой бледно-синей коже, а она лишь довольно скалится на мою реакцию и подпирает свою грудь, еще больше подчеркивая ее. Такое с каждым днем происходит все чаще и чаще. Иногда это откровенно мешает. Рядом ходит горячая и голая девка, которая пытается тебя соблазнить, а я девку мацал. Когда там Мэг вернулась в Асгард, и я бы давно бы занырнул в ее лазурную лагуну. Вот только нет, буду терпеть до конца, но не сдамся. К тому же терпеть осталось недолго. Вот чертов я мазохист, что мне мешает немного сбросить стресс. Ха-ха-ха-ха. Отвернул голову от Кали, которая, прикусив язык, только и раздвинула ноги. Мешает ее наглость. Просто не хочу ей позволять все, что она захочет, а то я и так сдаю свои позиции. Она, черт побери, сидит тут в открытую и пялится, как я работаю, а я ничего не делаю, позволил ей стать другом. Что такого, казалось бы? Ак нет, я не знаю ни ее целей, ни кто она по своей сути, да ничего я не знаю о ней, кроме имени и титула. Так что нет, значит нет, чертова голожопая развратница. Хам, можешь смотреть на меня сколько угодно, усмехнулась зараза. А можешь сделать кое-что большее, обойдусь. Взял полотенце у подошедшей Эльды и наконец утер пот. Не раньше, чем ты расскажешь больше о себе, то есть я вообще не собира. А-а-а, иди ты, ха-ха-ха-ха. Провела рукой по своему телу, а что такого? Эльда лишь косо посмотрела на Кали, а затем, как бы невзначай, перекрыла видимость между нами с Синей. На ее действия я только посмеялся, получив Эльды порозовевшие щечки. Ну да, Эльда видит ее, а вот другие гномы, нет, даже Эйтри не видит и не чувствует Кали. Ут ты какая, разразилась Кали с мешком и с легкой руки шлепнула гномку по попке. Отличной подтянутой попке, сказал бы я. Адда не растерялась, она подросла и теперь совсем не та девочка, которая не будет отвечать в такой ситуации. А посему Кали пришлось отпрыгивать, попадать под тяжелый молот, который меня откинет, Синей совсем не хотелось. Вестин, надув губки, повернулась ко мне Адда, ты привел домой крайне сомнительную персону. Мало того, что она все время голая, так еще и позволяет себе такие вольности. Я не приводил, эта синяя штука сама приползла сюда. Иногда мне кажется, что она вражеский шпион. В таком случае нужно избавиться от нее. Ты можешь попробовать, а ты не поможешь. Вот я и говорю, что можешь попробовать. Сначала ее надо поймать, а она верткая как змеюка. Очень верткая змеюка. Если уж ловить, то тут, признаю, придется использовать тяжелую артиллерию в виде камня. Однако ничего такого уж плохого Кали не делала. От нее я получил лишь головную боль, не настолько страшную, как я представляю в своей голове, и помощь. Какая досада, хотя бы оденься. Все еще с розовыми щечками смотрела на Туальда. Я вас вообще-то слышу, подала голос Кали. Она сложила свои четыре руки на поясе, показывая свое тело во всей красе. Повернула голову в бок, слегка вверх и сочилась широкой улыбкой. «Слушай, Эдда, можно тебя попросить об одолжении?» Не обращал внимания на Кали. «Да, Вестин», задорно улыбнулась девушка, делая вид, что тоже не обращает внимания на Кали, но глазки так и бегали, а губа, то и дело оттопыривалась. «Можешь ее приодеть?» Тыкнул пальцем в голую синюю бабу, а то уже невыносимо на нее смотреть. «Хэм-эм-эм-эм», смирила меня подозрительными глазами Кали. «Что?» «Ничего», оттянула она губу. «Могу, только ты сам сказал». Не успела договорить Эльда, как я задействовал камень реальности и окружающий металл, заключил Кали в этакие кандалы. Та даже пикнуть не успела от неожиданности, да и кляп во рту этого не позволял. Но приодеть ее точно надо. Чувствую я, что синяя и Возгард за мною плетится, а там терпеть ее голые заморочки я не собираюсь. Пусть будет благодарна, что я вообще позволяю ей отправиться со мной. «Пойдет, Вестин?» Какими-то затравленными глазами посмотрела на меня Эльда. «Отлично, тогда пойду проведаю Таноса». Поднял свой молот и хлопнул им в открытую ладонь. «Надеюсь на тебя». Вернувшись на корабль, я прямиком поднялся в лабораторию Таноса. В последнее время это место крайне популярно. Все, что не делается, делается именно здесь. Услышав какие-то звуки, я тут же притаился и решил сыграть в ассасина. А когда увидел то, что увидел, мой глаз задергался. Танос как Танос, но с каких пор он играет в игрушки? Мои игрушки. Танос, что называется, воспарил над землей, положил руки на пояс, поднял голову вверх. Это еще не все. За его спиной во всю ширь были расправлены золотые крылья, создавая крайне величественный вид. Крылья цеплялись за его тело, которое со времен нашей первой встречи сильно прокачалось, а роль крепления выполнял довольно простой механизм. Хотя можно ли называть это механизмом? Метаморфный металл, который я просил сделать Эльду. А да, она все же сделала его. Отличная штука, подходящая почти для всего. Считай жидкий металл, принимающий любую форму. Вот он и принимает форму этакого умного корсета вокруг тела носителя. Оторвать почти невозможно, только порвать сам металл, что не очень просто. А главное, взяв молот, я вышел из-за укрытия и кинул его наотмашь прямо в Таноса. Цзиньк, звонким гулом ударился металл об металл, бросок получился мощным. Таноса унесло на пару метров назад, затем он ударился об стену и промял ее, но остался без единой царапины. Крылья защитили своего носителя, создав этакий кокон. Даже удар об стену он не должен был почувствовать. Крылья должны полностью поглотить удар, благодаря особым примесям сплава. «Занимаешься самолюбованием с моими игрушками, Танос», показался ученику на глаза. «Учитель», спохватился он, и опять эти глаза ребенка, которого застукали за чем-то нехорошим. «Ну как тебе крылья?» Зашел внутрь, усаживаясь и откупоривая фляжку. «Отличные», монотонно произнес он, и на его лицо упала маска. Маска в общем-то всегда была с ним, просто она часто ломается. Он слишком эмоционален, хоть и пытается скрыть это и показать обратное. Вес почти не чувствуется, взлет легкий и стабильный, идеальный баланс, идеальная симметрия, идеальная прочность и крайне смертоносны. Резко раскрыл он крыло, прорезая обшивку стены, но как вы добились того, что крыльями можно управлять мысленно? А-а-а, все дело в сплаве. Здесь на Недовеллире найдутся металлы и сплавы на все случаи жизни. Мечта любого кузнеца. Можно сделать все, что душе заблагорассудится. Да так, что будет непонятно, магия это или технологии. Развел я руки, я чего пришел. Ты уже решил, хэм-эм-эм-эм. Сузив глаза, посмотрел Танос в невидимую даль. Да учитель, я решил, вернусь на Титан, там мой народ. Да и вы же знаете, моя планета, мой народ умирает, медленно, мучительно и безвозвратно. Я хочу попытаться предотвратить это. Только это, отправившись в Возгард, ты продолжишь свой путь воина, который только начался. Твой мир не умрет за пару десятков лет, да и вдруг чего найдешь полезного. Я думал об этом, но нет, я не воин, я больше ученый. Я хочу узнать себя, узнать, почему я такой. Поднял и посмотрел на свою фиолетовую руку, почему я отличаюсь от других своих соплеменников. И знаний, что я получил в нашем путешествии, мне достаточно. Осталось только в полной мере реализовать их. Что ж, в таком случае не буду тебя останавливать. Возможно, на твоем месте я бы сделал так же. Задумался на пару секунд, но, так ли верно твое стремление найти причину твоего отличия от других титанов? Это ли твоя цель? Ты это ты, маленький, миленький и фиолетовенький титан, мой ученик Танос. Это все, что вы смогли обо мне сказать? Скепсисом от него так и веяло, а лицо от трех слов как перекосило. А что тебе еще сказать? Это то, что я знаю о тебе. Все остальное ты решишь сам. Сам решишь, кем ты хочешь быть. Воином, ученым, титаном, да кем угодно. Все в твоих силах. Только ты это решаешь, никто больше. Просто знай, что отличия от других не делают тебя плохим. Хм. Теперь уже он сам задумался на пару секунд, но затем вышел из ступора и посмотрел мне прямо в глаза. Знаете, учитель, это не в вашем стиле говорить такие речи. Хва-а-а. Прыснул на его слова, однако я говорю эту речь. Просто помни, что ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Найти меня или связаться со мной ты тоже легко сможешь, ты далеко не дурак. А так, думаю, еще месяц, и я возвращаюсь в Асгард. Махнул на него рукой. Я знаю и уже подготовился. Корабль, знания, исследования, материалы, все, что мне будет необходимо и все, что я приобрел с вами. В таком случае снимай крылья и идем. Не понимая и раздраженно, смерил меня Танос. Куда? Вот ты подготовился к отправке, а я нет. У меня сотня комплектов брони для Инхири. Сотня пар крылышек, одни из которых ты все еще не снял. Еще десяток тысяч комплектов брони, но попроще, для рядовых солдат. Разнообразное оружие, броня для лошадей, так что там еще, задумался загибая пальцы, тонны различных металлов, которых я не найду в Асгарде. Несколько десятков наковален, десяток молотов различного веса, короче, много всего. Мда, а много всего я надел за то время, как вернулся на Нидавеллир. Но все равно недостаточно, чтобы облачить в новую броню и дать новое оружие каждому асу. Однако основные силы перевооружил, генералов тоже. Осталось только доставить все это в Асгард и оповестить всех о том, что теперь у них нормальное оружие и броня, а старье можно переплавить. Давай, давай. Я так подумал, крылья можешь уже не снимать. Помогут тебе тащить все это на корабль. День, когда молот был окончательно выкован, настал. Не было каких-то спецэффектов, раскатов молний, величественных серенад или общего сбора. Нет, был обычный день, когда я ковал, ковал и еще раз ковал. Просто в какой-то момент в голове щелкнуло, и пришла мысль: работа завершена. Столь простое и даже грустное чувство. Столько потраченных сил, как моих, так и гномов. И такой итог, просто небольшое чувство завершенности. Идеальная работа, идеальное исполнение, идеальное завершение. Затаив дыхание, я выжидающе опустился на корточки и всмотрелся в получившийся молот. Он выглядел крайне простым и неказистым. Цвета матовый камень, но в то же время глаз улавливал металлические яркие блики. Молот как молот, каких тысячи. Но я чувствую, смертоносное оружие, способное взмахами сносить горы, дающее мощь грома и молний, никогда не потеряется, всегда вернется, а главное, раскроет весь потенциал своего обладателя. Идеальное оружие, ничего, кроме слова «идеально». Медленно сняв молот с наковальни, я прочувствовал его вес, его силу, его душу. Она пела, пела голосами каждого кузнеца, что в свою очередь вложил уже свою душу в его создание. Отыскав в молоте что-то знакомое, что-то свое, я резким движением поднял его ввысь, и прямо из космоса в молот ударили десятки молний. На плечи упало невидимое давление, а все, что меня окружало, раскидало на десятки метров от меня. «Мьёльнир», — тихо произнес я, но слова разнеслись эхом по всему Нидавеллиру. «Молот, сокрушающий врагов Асгарда». Глава 47. По плацу шла царица. Прекрасная и величественная царица. Легкими, но уверенными шагами она двигалась прямиком ко мне. Кажется, она не замечала ничего, но в то же время видела абсолютно все. Те немногочисленные асы, что встречались у нее на пути, расходились и слегка склоняли головы в уважительном приветствии. Точно так же асы склоняли свои головы перед своим царем Одином. Тут и не мудрено, перед ними была главнокомандующая армией Асгарда, принцесса и, возможно, будущая царица. А о ее заслугах на поле битвы не слышал разве что новорожденный ребенок. А уж о красоте Хилы и речи не могло быть. Сестренка за прошедшее время знатно расцвела. Юная красота дополнилась зрелой. Этакое смещение двух возрастов, когда ушла угловатость, пришла аура той, кто знает, что она хочет. В глазах горит незапятнанный и разгорающийся огонь, а изящные манеры лишь дополняли ее хищную натуру. Уже не девочка, но еще не женщина. Рядом с Хилой шла черная волчица. Вот кто не изменилась, так это Фенрир. На вид злобная искалящаяся волчица, а в изумрудных глазах плещется игривость вперемешку с добротой и узнаванием. Слегка дотронувшись до шести Фенрира, тем самым успокаивая волчицу, Хила остановилась всего в метре от меня, окинула глазами с головы до ног и заговорила. «Вестин», с крайним высокомерием обратилась ко мне сестра. Подбородок поднят, внешне слегка напряжена, а в глазах не пойми что. «Хила, рад тебя видеть», не сдержал эмоций, ведь действительно рад был видеть сестру. «Ты вернулся, долго же тебя не было», произнесла она с паузой. «Ну да, вот так получилось. Я побыл там, сям, здесь, тут и вот наконец-то вернулся, полностью готовый ринуться в бой, как в старые добрые, как в старые добрые», протянула с опять же непонятной интонацией, а взгляд устремился куда-то вдаль. «Именно, нет, Вестин, уже не как в старые добрые, многое изменилось, я изменилась», заявила мне прямо. «Ау-ау-ау, вот прямо так, хах», вырвался не то нервный, не то неверующий смешок. «Именно, стала умнее, мудрее, да, сильнее, да, получила большой авторитет, да, а еще высокомернее и охренела совсем в край», приподнялась моя бровь, встречает своего братца с настолько холодным и требующим моего сапога лицом. «Ты там часом головой не ударилась, Ве?» Хотела уже ответить на мою резкость. «Не, не, стой», остановил ее рукой. «Ты давай помолчи, приди в себя. Если ты обижаешься на то, что я так долго был в отъезде, то прости», развел руками. «Ты сама должна понимать, мне это было необходимо. Ну а если ты реально по-сирийски загоняешь мне эту хрень про все изменилось и ты изменилась, то в таком случае я реально сейчас сниму со своей ноги свой металлический сапог и не посмотрю на то, что ты моя любимая сестричка. Отметелю тебя так, что твои мозги, наконец, встанут на место. А если с первого раза не получится, то я повторю и пойду до победного конца. Так ответь мне, что это, первое или второе?» После такой моей проповеди Хила стояла. Она просто стояла и смотрела на меня до крайности глупыми глазами. И в этих глупых глазах глупой сестры и вправду плескалось нечто такое, чего раньше не было. Нет, я понимал, что она может измениться. 200 лет прошло все же. И понял, что она изменилась тогда, когда ее только увидел. И я был не против ее изменения и всего такого. Да, она повзрослела. Ставки, которые от нее требуются, уверен, тоже возросли и ей нужно соответствовать. Раньше она была главнокомандующим, скорее так, в обучающей манере. Теперь нет. Она занимает это место не только по праву своего положения, но по праву силы и заслуг. Это можно понять просто по взглядам окружающих нас асов, уважительным и даже почитающим взглядом. Раньше ей нужно было что-то доказывать, теперь опять же нет. Она уже доказала все, что нужно. Вот только, так, это все конечно мило, но для закрепления твоего понимания, ты Хила Динздаттир, сейчас, указал пальцем на себя, идешь, и обнимаешь, своего, любимого, брата, отчеканил каждое слово, раскрыв объятия, или я клянусь, как бы глупо это ни выглядело или даже жалко и не под атмосферу, я познакомлю твое лицо со своим сапогом, даже если мне будет от этого очень и очень грустно, а возможно и больно, встречать своего брата с таким холодом. Нет, нет, нет, хоть 1000 раз она там пусть изменяется, любимого братца нужно встречать со всей любовью и пусть остальные завидуют. Ну я жду. Все так же стоял раскрыв руки, смотря на ее обескураженное лицо. Если хочешь, могу глаза закрыть, чтобы не смотреть, как твое личико кривляется в смешанных эмоциях, а оно реально кривлялось. Вот же засада. Хила, тебе кто так мозги промыл? Пока меня не было, неужто один, так я ему морду тоже могу начистить все тем же сапогом. Наконец отмерев, Хила сделала неуверенный шаг вперед, а затем бросилась на меня, со всей нежностью и любовью в своем холодном и закаленном смертью сердце. «Идиот!» — услышал тихий голос сестры. «Что же ты делаешь?» «Нет, что же ты делаешь, Анея?» «Наш путь лежал в Золотой дворец, где я должен буду предстать перед царем и царицей, после столь долгого отсутствия. Только мне было абсолютно наплевать на это. Все мое внимание было сосредоточено на Хиле. Я смотрел только на нее. Такая холодная, отстраненная, но такая родная и дорогая. Не знаю, мне было просто хорошо с ней, как после затяжной жажды, вновь вкусить так необходимую живительную влагу. Мы говорили и говорили, в основном, конечно же, о том, что с нами произошло за то время, в которое мы не виделись. Рассказать было о чем, что ей, что мне. Я ничего не утаивал от нее, абсолютно. Посмеялись над тем, что я нашел ученика в виде Таноса. Хила посетовала, что я потерял одного из хороших командиров Асгадра. Это Арарике, который остался на Сакаре и женился на Грандмастере. Также она поразмышляла на перспективность захвата двух миров, в которых я побывал, Титан и Сакаэр, и если первый мы, может быть, и смогли бы захватить, то вот Сакаэр, тут, даже не знаю, слишком там огромное население, не, по итогу мы его, конечно, все равно бы захватили, но слишком большой ценой, но это все так мысли вслух. Еще Хила крайне удивилась, что я был у Мимира, она почему-то думала, что это всего лишь легенда и не больше, а вон оно как оказалось. Ну и конечно камни бесконечности, куда уж без них. На то, что я обладаю двумя из них, она отреагировала, как главнокомандующий войсками Асгарда со всеми вытекающими из этого. Даже похвалила, что я хорошенько так усилю асов и поинтересовалась, не знаю ли где остальные. Мне даже не по себе стало от того, с какой интонацией она это говорила. Чутко безумие, мечтаний, стремление к свершениям и энергии смерти. Ох, Хила, Хила, пора тебе отдохнуть, а то все мысли о войне. А ведь по ее же рассказам, заруба с огненными демонами идет уже больше 70 лет. И там стороны толкают друг друга то туда, то сюда. Демоны оказались очень крепкими, и меня ждали, как некого спасителя, который придет и разобьет врага. Лестная оценка, и ведь теперь не могу посрамить ее. Я же для этого и отправился в свои странствия. Вест неожиданно прервала наш разговор и остановилась. Хила, скажи мне, кто это? Медленно повернулась ее готова к Круши, которая пыталась казаться меньше и вообще спряталась за мной. Это Круши. Я подобрал ее на Сакаре, она вроде часть моей команды. Посмотрел на мелкую, которая посмотрела на меня, при этом скорчив такую смешную рожицу, хотя теперь моя команда сократилась до двух разумных. Нет, трех. Одна искусственный интеллект корабля, а вторая помешана на скрытности. Ха-ша-ша-ша-ша-ша. Зашипел симбиот у меня в голове. Ну да, как же, забыл о тебе. Вот только ты пока не полноценный член моей команды. Меня все еще одолевают сомнения на твой счет, лишь зверюшка с неясными мотивами. Р-р-р-р-р. Докажу. Пришел мне ответ. Кали тоже вроде как отправилась со мной в Асгард, но главное слово, вроде как пошла на корабль, и больше я ее не видел, ни в пути, ни после того, как мы приземлились. Переведя взгляд на меня, а затем обратно на Круши, Хила склонилась над той и сказала: «Малышка, ты же не против потом со мной поговорить, и один милостивый». Когда я услышал, как она это сказала, сколько доброты, тепла, а улыбка и никакой угрозы. Конечно же, это все сарказм, и если у меня душа в пятки ушла, то что там с Круши? Однако, конечно, ответила Круши, и то, как она это сказала, мне тоже не понравилось. От нее угрозы шло, чуть ли не больше, чем от Хилы. Круши всегда была такой, мелкой, агрессивной, мозги вечно ржет, но тут что-то совсем на другом уровне. Эй, Круши, не нужно угрожать сестре, осадил мелкую, и ты тоже, Хила, не зассал и осадил еще и сестру. Вот что, а Круши доказала свою, ну назовем это лояльностью, в чистоту ее помыслов я верил. Хорошо, не двигаясь, лишь одними глазами посмотрела на меня Хила, не мне ее судить, так что идем во дворец. Но на нашем разговоре я все равно настаиваю, пускай, просто не нужно пустых угроз, к тебе это тоже относится. Похлопал по чепчику Круши, я могу ей довериться. Тебе стоит почетче присматриваться к своему окружению, Вестин. А чем ты? Все о том же. Неважно, идем, не стоит заставлять Одина ждать. Приветствую царя и царицу Асгарда. Знакомо выполнил небольшой поклон. Что же до Хилы? Она молча стояла с гордо поднятой головой. Вестин, ты вернулся. Не вставая со своего трона, развел руками один, вижу, ты пришел не один. Между тем обратил внимание на Круши. Да, позволь представить Круши. Она член моей команды. Представил мелкую и так глубоко поклонилась. Мммммм. Непонятно поджал губы один и сузил свои глаза, смотря на Круши, а затем перевел их на меня. Подняв подбородок, один продолжал молча смотреть на нас. И непонятно, что у него было в голове. Но после нескольких минут он перехватил свое копье, и во все стороны от него хлынула сила и свет. «Покажи свою истинную личину!» Прогремел его громогласный и могущественный голос, направленный не на меня, не на Хилу, а на Круши. «Я не потерплю в своем наглецов, что скрывают себя». Я искренне не понимал, что тут происходит, но напрягся нешуточно. Даже Хила призвала свои кинжалы и направила их на мелкую. Я уже порывался встать на ее защиту, однако дальнейшее поразило меня еще больше. Маленькое существо, похожее на ребенка и одетое в розовое, стало расти и синеть. Затем у существа отросла еще одна пара рук. Вместо детской и милой одежды у существа появилось белое платье на грани приличия, широкая остроконечная шляпа и лохматая накидка поверх платья. И, наконец, вместо круши перед нами предстала Кали, как и ожидалось от царя Асгарда. «От тебя я не смогла спрятаться один», — дерзко заявила Кали, вгоняя меня в окончательный ступор. «Кто ты такая?» — нахмурившись, спросила Хила, а помимо кинжалов, вокруг нее стали появляться зеленые миазмы. «Кали, богиня смерти и разрушения. Привет, Вестин!» Задорно и лукаво помахала мне Кали. «И как хорошо, что она одета. Видимо, Эдда все же выполнила мою просьбу. Стоп, какого хрена? Это все, что меня сейчас волнует. Каким боком круши оказалась Кали? Ты, что ты тут делаешь?» Спросил один, нисколько не сбавляя давления. «И все бы хорошо, но я стоял и обтекал, не зная, что сказать и что сделать. Меня вся эта ситуация настолько выбила из колеи, что я, да не знал, что делать и говорить. Я же сказал, гуляю, смотрю на красоты, дивлюсь от количества золота. Обычный день», — буднично и расслабленно ответила Кали. «Молчать», — покраснело лицо Одина от наглости Кали. «Вестин, что это значит? Ты привел врага в Асгард», — сменил свой курс один, понимая, что от Кали ничего вразумительного не добьется. Смог выдавить из себя многозначительную и умную фразу, ну как бы, она вроде как тоже часть моей команды. Круши это Кали. Кали это Круши. Неужели все это время, довольно продолжительное время, эти две были одним существом? Маленькая девочка и синяя голая баба. Понимаю, ха-ха-ха-ха-хах. Пробила меня на истеричный смех, давайте просто убьем ее и проблем не будет. Что вы на меня так смотрите? Столько лет плясал под ее дудку, а сколько лет она мне мозги выжигала в обоих обличиях и не счесть, так что я ее не знаю, и отвернулся. Эй, не делай вид, что не знаешь меня, я между прочим и помогала тебе. Фью, стал насвистывать, делая вид, что ничего не слышу. А значит то, что мозги мне выедала, ты не отрицаешь. Ха-ха-ха, устало потер лоб один и буквально свалился на свой трон. Я так понимаю, ты Вестин осознаешь, что привел верховного бога одного из пантеонов Мидгарда? Не знаю ее, все отрицаем, хватит поясничать, ты привел ее сюда, тебе и отвечать, взревел он на меня. Ну так то да, ее привел сюда я, просто не знал, что два существа это одно, но как ж так получилось, все это время я не замечал. Если подумать, то я ни разу не видел Круши и Кали рядом, да и если вспомнить, были и другие намеки, которые я благополучно игнорировал. Но так, отвечай, Вестин. Ладно, это действительно так. Она вроде как третий член моей команды. То первое ее обличие было вторым членом команды. Так что да, я знаком с ней и я привел ее в Асгард. Если брать Кали, то она увязалась за мной с того момента, как я вернулся на Нидавеллир из Мидгарда. А если в образе Круши, то и вовсе знаком с ней со времен Сакара. Нанял, как продавца оружия в свою кузню. На свалке, кстати, подобрал. Хах, братец, это вполне в твоем стиле. Хохотнула Хила, однако бдительности не ослабила. И что мне сделать с ней? Взирал один. А что со мной делать? Возмутилась Кали. Ничего, я здесь только по одной причине. Бросила на меня взгляд. А то, что я верховная богиня и глава другого пантеона. Так кого это волнует? Меня это волнует. Ответил один. Возможно, ты вражеский шпион. Пришла как раз в тот момент, когда Асгард находится в состоянии войны. Разговор или это был спор, длился еще очень продолжительное время. В основном спорили один и Кали с вставками фраз от меня и Хилы. Лишь Фригга оставалась безучастной. Царица сидела на своем малом троне подле царя и с легкой полуулыбкой взирала на происходящее. А происходящее в какой-то момент стало напоминать представление с актерами. Кали с Одином настолько сильно закусались словами, что чуть ли тут и не сцепились. Узнал об обоих много нового. Они, оказывается, знакомы очень давно, а Кали и того старше Одина чуть ли не в 5 раз. А один же по молодости убил одного из бывших мужей Кали. Опять же, лишь чудом эти двое не пустили в разговор аргументы в виде кулаков. И неожиданно по итогу закончили на довольно мирной ноте, предавшись воспоминаниям. А затем царь Асгарда и вовсе дозволил Кали свободное передвижение по его царству. Судя по лицу Хилы, таким исходом конфликта была удивлена даже она. Я же, да что я, если Хила охреневает, то я охреневаю в 3 раза сильнее. Теперь, когда мы закончили с нашей гостей, начал один, когда все, как он сказал, закончилось, Вестин, покажи же нам, чего ты достиг в Нидавеллире. Без лишних слов и с каким-то предвкушением я снял с пояса созданный молот и презентовал его Одину. Мьёльнир, молот грома и молний. сделан почти из 100% чистого ру. Сказал только это, не став добавлять лишних слов. Почти 100% ру. А что гномы зажали добить проценты до 100? Пхила, пхила. Подняв руку, вторил мне один. Грузно поднявшись с трона, он наставил свое копье и подошел ко мне. С почтением и торжественно передав молот царю, я стал наблюдать за тем, как один буквально заискрился синими молниями, а затем и вовсе разразился ими, пропуская их по всему тронному залу. Отличное оружие. Дал оценку один, но, как понимаю, всю его силу еще предстоит раскрыть. Именно, как ты и просил, его сила станет основой в предстоящих войнах. Также это еще не все. Я взял на себя обязанности перевооружил наши войска. Все находятся на корабле, потому мне нужен будет отряд, чтобы вынести новую броню и оружие. Не беспокойся, для такого дела время всегда найдется. А теперь, Хила, подойди и возьми свое новое оружие. Ха, молот, не мог придумать что-нибудь получше, а Вест. Продефилировала Хила и схватила молот. Сразу стало понятно, что он для нее слегка тяжеловат. Она пыталась не показывать это, но вспученные вены на руках говорили обратное. Молот, символ кузнеца, так что не ной. Его силу ты еще ощутите, потом скажешь спасибо за такой подарок. Немного пожурил ее, а пока вижу, тебе стоит поднабрать силушки, а то ручки так и трясутся. Эфррр, скривилась на меня сестренка, а затем подобно Одину стала нагнетать энергию молота и разразилась еще большей волной молнии по залу. Неплохо, время у меня еще есть, так что не беспокойся. Неожиданно согласилась со мной, насчет того, что силушки ей пока еще не хватает. Ну хватит вам о войне. Да, войне. Мой сын вернулся домой. Поднялась со своего трона до сего момента молчавшая Фридга. Мама, улыбнулся ей, добро пожаловать домой. Подошла ко мне и крепко обняла. Я вернулся. Глава 48. Покинув Золотой дворец, мы, а именно я, Хилой теперь уже Кали, отправились в тренировочные палаты. Место, где бывает каждый ас, чтобы получить по лицу, узнать, что он все еще слабоватый место, в котором есть своя полноценная рыжеволосая царица. Амек, если я и скучал по кому-то так же сильно, как по сестре, так это по тебе. Ха-ха-ха. А как все начиналось у нас? Простая интрижка, вызов. Смогу ли я затащить в постель свою наставницу? Да и Мэг сама была не лучше. Бегала от меня чисто для галочки, позлить дурашливого ученика. Тогда я отказался от целого гарема из Валькирии ради нее. Сейчас же она один из самых дорогих, менее разумных. Мммммм. Вот времена. Ну а пока я лежал на спине Фенрира и наслаждался. Хорошая теплая погодка, песни редких птиц, которые обычно не залетают в Золотой город. Яркая звездочка, освещающая зеленые деревья, травку, тянущуюся вверх, и золотые дома, на лужайке перед которыми неторопливо занимались своими делами немногочисленные асы. Блаженство, одним слово. Рядом своими босыми ногами шлепала Кали. Как и меня, ее не волновало вообще ничего. Хотя нет, была одна вещь. Синяя богиня то и дело норовила полностью раздеться. Возможно, она бы и разделась, только вот ей не позволяла это сделать ее же голова. Кали крутила головой во все стороны, рассматривая город. То тут убежит от нас, рассматривая улочку, то там нарвется на что-то интересное только ей. Точно можно сказать одно. Богиня определенно была впечатлена Асгардом. Хила же наоборот, в отличие от нас, была напряжена с самого начала. Глаз не спускала с Кали, и как я успел заметить, парочка черных кинжалов всегда следовала за второй богиней смерти. Да и разговаривать сестричка не спешила даже со мной. Ну, тут и я, наверное, виноват. Разлегся в Фенрире, залил в себя пару литров пойла и лежу балдею. Мьёльнир сестра так и не выпустила из рук. Видимо, слова про то, что она еще слабовата, задели ее, и посему теперь она везде будет таскаться с ним. Ничего, мы идем к наставнице Асгарда. Думаю, Мэг понатаскает нашего главнокомандующего. Давайте, жалкие обмарыши, выше копья, удар сильнее. Положив руки на пояс, расхаживала наставница между стройных рядов асов, одетых в полное боевое обмундирование. Враг не будет вас щадить и ждать, когда ваши копья подымятся. Они будут из раз в раз налетать на вас, пробовать на выносливость, на волю, на силу воли и, конечно же, на вкус. А какой самый жалкий ас, покусанный, ответили неровные голоса, ровных рядов. Правильно, покусанный, ибо враг будет сражаться до самого конца, если нужно будет, будет кусаться. Так что врага надо убивать наверняка и желательно так, чтобы ему не было чем кусать. Потные, грязные, уставшие и стонущие. Тут были все, и мужчины, и женщины, и молодые, и те, у кого голова покрылась сединой. Командиры, рядовые, охрана, немногочисленные маги, специализированные отряды вроде Эйнхерии и Валькирии. Одним словом, в этом месте подыхали от тренировок все силы Асгарда, вместе, сплоченно невзирая ни на какие-либо отличия между ними. И лишь Мэг пугающе взирала на всех, следя за идеальным исполнением всех ее приказов. Здесь она царь и бог, здесь только она, надсмотрщик, мастер и садист в одном флаконе. Было забавно смотреть за этой ее несколько жестокой стороной. Правда, забавно было только сейчас и со стороны. Когда-то мы с Хилой точно так же тренировались вместе со всеми, познавая путь боли и страданий. Только немного позже, где-то за 50 лет до совершеннолетия, Мэг стала тренировать нас с сестрой отдельно. Как-никак принц и принцесса, а к королевской семье в Асгарде особое отношение. Такая, казалось бы, одинаковая тренировка для личностей разных мастей очень сильно сближает и дает притереться воинам друг к другу. Более младшие поколения вдохновляются более старшим. По себе знаю, когда в середине тренировки ты уже натурально умираешь от усталости и не можешь нормально стоять, а из-за этого Мэг орет на тебя в 10 раз сильнее, да так, что душа уходит куда-то под землю. Приходит поддержка от старшего поколения. Ты смотришь на воина, который прошел не одну войну, как он тебе говорит: «Давай, пацан, чуть-чуть осталось». Сам из-за этого получает от Мэг как маленький ребенок, и его не бьют. Нет, его заставляют делать больше, причем упражнение в это время может происходить любое. От банальных приседаний, отжиманий, тягания веса, выпадов копья до отработки приемов в составе отряда и армии. Старший ас кряхтит, тужится, но продолжает работать, да еще и продолжает подбадривать тебя. Невольно проникаешься, начинаешь мечтать, что сам станешь таким. А уж после того, как дадут отдышаться, посидеть на земле, выпить водички или, что лучше, холодного пойла, вместо того, чтобы посмеяться над тобой, наоборот скажут слова одобрения, что ты все же смог, расскажут пару историй. Тут ты и вовсе преисполняешься в себе. Это я не говорю, а уже о таких воинах, как Эйнхерии и Валькирии, которые тренируются тут же с тобой. Два самых элитных отряда Асгарда и мелкий пацан, который первый раз пришел на свои тренировки. Мечта каждого мальца. В общем, совместные тренировки – это то, что знакомо каждому асу. «И часто у вас так?» – спросила Кали, пока мы наблюдали. «В мирное время пару раз в неделю, в военное каждый день». Заложив руки за спину и гордо подняв голову вверх, чуть ли не выплюнула Хила. «Хэээ!» – покривила лицом синяя богиня. «Вот вы ненормальные, чем-то похожи на людей». «Людей, мидгарцев!» – скривилось лицо Хилы в полнейшем отвращении. «Мы похожи на них, на этих жалких животных, что копаются в своем же дерьме. Они далеко не так плохи, как ты о них думаешь». Подперев подбородок, саркастично посмотрела Кали на Хилу. «Боги многому научились у этих, как ты говоришь, животных и Асгард в том числе. Мы учимся летать, наблюдая за птицами, рыбы учат плавать, нет существа дисциплинированнее, чем волк, кошки покажут, как маскировать себя и настигать врага, мы многому учимся у животных. Так почему же нам не поучиться и у этих животных?» Слегка из подобия одними уголками каверзно улыбнулась Хила, хотя их даже с животными сложно сравнивать. «Некоторые из животных гораздо умнее и сильнее». Провела рукой по шерсти сидящий Фенрир, «а эти так, показывают нам, как не надо делать, да для ползания у ног неплохо подходит». «Ха-ха-ха!» Взмыли руки Кали в воздух, а сама она отклонилась назад, «какая ты серьезная, и я не знала, что асы летать умеют». «Хах!» Усмехнулся над ними, чем заработал недоумевающий сдвоенный взгляд, «а если вспомнить, то однажды нас почти победил один из мидгарцев, апокалипсисом его кличут». «Что, Вест, значит, ты согласен с ней?» Уже натурально выплюнула слова Хила, сжав губы. По-видимому, ей была еще более отвратительна мысль, что я встал не на ее сторону. По большей части я был с ней согласен. Когда я бывал в Мидгарде и видел, как живут эти люди и чему у них научились боги вроде того же Олимпа, это просто ужас. Нет существ более жаждущих, подлых и лживых. Даже мы, асы, почти полностью военизированный народ, не можем сравниться с теми воинами и их количеством, которые ведут люди. А уж что во время войн у них происходит. У-у-у-у. Брат, отец, мать, сын, дочь, во время войны на одной стороне могут друг друга же и перерезать. А за что? За идею, простую идею, суть которой они даже не до конца поняли. Да у нас даже помыслить о таком не могут. Да плевал я на них, махнул рукой, смачно сплюнув на землю. Я сказал это еще Весте, когда она пыталась убедить меня посмотреть на них иначе. С тех пор ничего не изменилось. Просто не стоит смотреть на всех свысока. Даже слабое и мерзкое животное может укусить очень больно. Хм, животные. Кажется, вычленила только важное для себя Хила. И что еще за Веста? Пронзила меня глазами. А-а-а. Вновь махнул рукой. Моя версия из другой вселенной. Я расскажу тебе об этом позже. Устроим ночь нерассказанных историй. И то это значит... Приглашение, немного улыбнувшись, спросила Хила. А мне можно там побывать? Влезла Кали. Нет. Прежде чем даже успела осознать вопрос, ответила Хила. Ха-ха-ха. Защищаешь своего ненаглядного братика? Начала переступать границу дозволенного синяя богиня. Попридержи язык. Ты находишься на моей территории. Уи, что же такого сказала? Малышка Хила. Осталась граница позади. Ты. Ну конечно. Конечно же, Хила не стала этого терпеть. А я не стал останавливать ни одну из них. Если Кали хочет находиться здесь, в Асгарде, она должна соблюдать некоторые гласные и негласные правила. А если уж она не хочет их соблюдать, то соответственно, ей тут либо не место, либо пусть получает по шее и все равно учится их соблюдать. Мысль эта пронеслась у меня в голове за мгновение, ибо в следующее мгновение я уже отскакивал от того места, где находился, ибо рука Хилы с молотом в ней уже была занесена над головой и искрилась голубыми молниями. И вот рука с молотом уже начала опускаться, как раздался пронзительный голос. «Хила, что ты делаешь?» После чего Хила замерла, так и не ударив молотом. «Кхм». Прикрыв глаза, успокоилась сестра, опустила молот, тяжело вздохнула и выдохнула, а затем повернулась к Мэг. «Прошу прощения», не сдержалась. «Хила и признает вину, что-то новенькое». «Хорошо, что ты это понимаешь. Лишние разрушения нам не нужны». Начала серьезно рыжеволосая красавица, но затем посмотрела на меня и широко улыбнулась. «Значит, ты вернулся, Вест?» «Да». Просто ответил и прежде чем произошло что-то еще, обнял свою рыжеволосую красавицу и поцеловал. Такой жест не остался незамеченным. От наших тренирующихся воинов полетели свисты, возгласы, приветствия принца и принцессы, бурчание того, что я отбираю у них наставницу. Но если говорить об общем настроении, то оно стало веселым. Я дала команду отдыхать, шикнула на них Мэг. «Продолжаем, нечего отлынивать». «Хам-м-м». Пронзительно осмотрела нас троих и остановилась на Кали. «Ты все же решила показать свою настоящую натуру. Круши, или лучше Кали. Мэг, рада тебя видеть». Под мое удивленное лицо широко улыбнулась синяя. «Простите, прощаем», продолжила улыбиться Кали. «Ха-ха-хах, не ожидал». «Нет, Мэг, что?» Лениво ответила вопросом на вопрос, поправив канопу рыжих волос. «Удивлен, откуда я знаю о ней? Так только ты, наверное, и не заметил странности в маленькой девочке, которую ты нашел на свалке на неизвестной планете. От нее энергии смерти несет за версту. Но, тц-тц-тц-тц, неудовлетворенно перебила меня, выставив палец. Ты хочешь спросить, почему я тебе об этом не сказала? Все просто. Во-первых, я не чувствовала от нее плохих намерений, да и в дальнейшем она подтвердила их отсутствие, иначе я бы и близко не подпустила ее к тебе. Ну и во-вторых, ты не смог найти предполагаемого перевоплощенного шпиона в то время, когда ты вроде как отправился на тренировку. Как твой наставник, я была разочарована. А почему я говорю это сейчас? Спросила, а затем резко повернулась к все еще тренирующимся воинам, которые нагло подслушивали нас. «Я слышу смешки среди вас», — спросила она голосом, обещающим самые страшные муки. «Урок, который получил принц Вестин, будет уроком для каждого из вас. Как вы поняли, он проморгал предполагаемого врага, который маскировался под другого. Это может случиться с каждым из вас, и от этого будет зависеть не только ваша жизнь, но и жизнь ваших братьев и сестер. Принцу повезло, что предполагаемый враг оказался другом. Стало поучать воинов и в том числе меня, Хилу, даже Кали. Причин, почему такое произошло, может быть много. В данном случае молодость, неопытность, невнимательность и, что не менее важно, привычка. Принц Вестин настолько привык к энергии смерти, не то что намекнула, а прямо указала на Хилу, что, встретив другого обладателя этой энергии, принц попросту сначала не придал этому значения, а затем и вовсе подсознательно решил для себя, что от обладателя такой энергии не стоит ждать чего-то плохого и ему можно довериться. Похожая ситуация была и с другой богиней смерти Аидой, с которой он однажды встретился. «Теперь ты понял, о чем я говорю, Вестин?» Посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на Хилу. «О том, что Кали это не Хила, грубо говоря, да. Хоть они и облают одинаковые энергии, ты не должен проецировать свою сестру или кого-либо еще на других. Это абсолютно разные существа, и ты их не смешивать». Повторила дважды по сути одно и то же. «Однажды это сыграет с тобой злую шутку. Я уже не говорю о том, что таких, как она, способных перевоплощаться существ, немало. Остальным все понятно?» «Да». Был ответ неровный хор голосов. «Не слышу». «Да». Воины ответили все и вместе. «Хах, я никогда и не думал об этом с такой стороны. Неужели все и вправду так, как говорит Мэг? И я воспринял Кали, так как воспринял, только из-за Хилы. Именно из-за Хилы, а не ее энергии смерти. Энергия смерти послужила лишь катализатором». Мэг намекнула на это своими взглядами. «Вроде того, что я спроецировал Хилу, которой мне так не хватало на Кали. Точно так же я поступил и Аидой, видя в ней свою сестру. Хэммэмэм. А если вдуматься, то может по этой же причине я и не затащил Кали в постель. Ведь та чего только не делала, пытаясь соблазнить меня, а я соответственно реагировал на нее. То есть как мужчина на привлекательную женщину. И дело даже не в том, что я боялся изменить Мэг. Рыжеволосая женщина пределано ясно сказала мне, что я могу засветить себе столько девушек, сколько захочу. Она лишь поставила только пару условий. Это не должны быть девки вроде тех, что я привел Мимиру. Это не должна быть Брунгильда. Не знаю, чего она так не возлюбила Валькирию. И третье, это должна быть та, кому я могу довериться. А чего таить? Для себя я решил, что Кали я могу довериться. Вон она какая ситуевина получается. Ейн, Вестин. А, да, ты вернулся, а значит, пора показать, чего достиг, и если ты меня разочаруешь. Как-то невообразимо незаметно появился в ее руке меч, упершийся мне в грудь. Эй, попрошу не наговаривать. Свою женщину я стараюсь не разочаровывать, а уж наставницу тем более. Хэммэмэм. Вылезла на ее лицо улыбка, которую она быстро подавила, для начала легкая разминка вместе со всеми. Хила, ты тоже участвуешь, будешь противостоять своему брату. С легкой руки запрягла нас Мэг, даже несмотря на то, что мы принц и принцесса. Хила главнокомандующий, а я так-то только что вернулся, а ты чего стоишь и смотришь, отпрыгнула, указав на себя Кали. Да ты, раз решила посетить Асгард, то будь добра жить по его правилам, а сейчас у нас совместная тренировка. Нисколько не волновало, что там у Кали и что она вообще не одна из нас. Вест, бери ее и тащи на полигон. Несмотря на меня, не попросила, а приказала. Только вылетали невнятные звуки изо рта, не ожидавшей такого Кали. Поймать ее и заставить тренироваться, это я с радостью. Какая же ты властная в такие моменты, Мэг. Закончив курс мазохизма, а по-другому тренировку, Мэг, когда ее внимание сконцентрировано на тебя, не назовешь. Я отправился вместе с валькириями распаковать подарки. Я подумал, что эти девушки лучше всего подойдут для работы грузчиками. Сначала я презентовал воительницам крылья, и я все же расщедрился и сделал им полную закрытую броню из сплава металлов и ру. Броню я сделал лишь потому, что мне казалось, что только с золотыми крыльями их образ будет не закончен. Представляя картину воительниц в небе, чего-то им не хватало. А так, я полностью доволен. Теперь валькирии были не просто воительницами, а золотыми крылатыми воительницами. На целых два описательных слова больше. Брунгильда была очень довольна, как и остальные девушки. Настолько, что если бы я их не остановил, одного скромного принца тут бы и разложили, устроив грандиозную оргию. Но нет, точно нет, даже если подумать, то нет. Так что, взяв себя в руки, я заставил этих хищных женщин работать дальше. А именно, взять коробы с упакованным оружием и броней и дружно, с помощью полета перетащить их на полигон, где по сути, собралось все асгардское войско. Таким образом, за пару часов Асгард был полностью перевооружен. На такое грандиозное событие пришли и царь с царицей, куда уж без первых лиц царства. Не забыл я и о Хиндале, нашем вечном страже, который никогда не покидает свой пост. И о других не менее значимых личностях не забыл, которые тоже не покидают свои посты, вроде той же хранительницы Асгардского сада. В итоге все превратилось в полноценный военный парад, куда царь созвал абсолютно каждого аса. В первых рядах и по центру стояли Йнхири. В новой броне они внушали страх и величие, и казались этакими великанами под 3 метра в высоту и с тяжелым оружием в руках, а возглавлял их Тюр, крайне прославленный и опытный воин, который начинал свои похождения еще вместе с молодым Одином. Затем по левую и правую сторону от Тюра стояли остальные командиры, не менее грозные и опытные воины. Это были гордые сыны и дочери Асгарда, каждый из которых также закован в золотые латы, и каждый имел свое уникальное оружие, которым они вырвали не одну победу. За ними всеми стояли основные силы, золотые воины, все одинаковые, как на подбор, все с копьями и щитами, мечами в ножнах на поясе и готовые ринуться в бой. Среди них выделялась лишь одна из групп, поголовно состоящая из девушек. Так уж получилось, что особенно сильных магов у нас немного, а если они уж есть, то все девушки. Вот эта группка и была нашими магами. Маги тоже были закованы в золотую броню, что ни в коей мере не мешало им колдовать. Я уже говорил, что в Асгарде любит золото. Да его в Асгарде любит, особенно когда золото не золото, а еще более ценный металл Лру. Небесные девы. А да, эти девицы тоже золото. Летающие золото, а рядом белые лошади, закованные в золотую конную броню. Застилая небеса, валькирии теперь парили рядом со своими скакунами, готовые разить как в небе, так и на земле. А да, мне нравится. Если уж мы не сможем победить врага, что маловероятно, то уж ослепить мы его точно сможем. Наши войска буквально блистали. А все благодаря кому? Правильно, лучшему кузнецу во вселенной. А теперь пару слов о том, чего это они все так выстроились. А все потому, что один толкал речь о величии и гордости, Хила толкала речь о том, как мы разгромим врага. Я стоял рядом, наблюдал, слушал, гордился проделанной работой. Фридга тоже, как царица она должна находиться тут, но ее больше интересовал я. Она лучилась от счастья, ведь ее сын вернулся домой. Не хватало только Мэг. Сейчас же она была чуть в стороне от всех, без печали в глазах, но с гордостью смотря лишь на меня. Эх, не хотел я жениться так рано, но если это ради того, чтобы в такие моменты Мэг стояла рядом, а не там где-то, то боюсь, я сделаю это в скором времени. Ну а когда все окончательно закончилось, золотой народ утонул в океане алкоголя. Или проще говоря, мы устроили не менее грандиозную попойку. Глава 49. Пару недель спустя, проснувшись рано утром, первое, что я сделал, это сопнул синее и наглое тело с нашей общей с Мэг кровати. Нет, с синим телом, отзывающимся на имя Кали, у нас ничего не было. Просто, как я и сказал, тело было до крайности раздражающим и наглым, а еще красивым, соблазнительным и пытающимся соблазнить меня. Однако мнение насчет Кали я не поменял. Нет, особенно теперь, когда мне не больно-то и надо терпеть. Все мои позывы утолены, а под боком всегда спит рыжеволосая красавица. Да и Кали не совсем Кали, а скорее Круши. Тебе нужна эта штука? Встал с кровати и поднял синее тельце. Мммм. Засыпанно промычала Мэг. Мама, вытянув руки, спросила тельце. Ао, аж проснулась от такого, Мэг, просто выкинь ее. Бам, упс, акх, сволочь, больно-то как. Прости, Кали, не рассчитал. Двери нужно было открыть. Ну ничего, сейчас откроем и выбросили отсюда наглую и мерзкую богиню, от которой стоило избавиться еще давно. Э-э-э-э-э. Пронзительно заорала мелкая, когда я исправился, открыл дверь и выкинул ее. Бррррррррр. Приподнявшись на локтях, передернула Мэг. Теперь я понимаю тебя. Ее существование – это одна большая головная боль. Чертов синий будильник. Под конец выругалась Мэг. Как ты точно отметила. Вернулся на кровать и стал наблюдать за Мэг. Ммм, как мне ее не хватало. Особенно в такие моменты, когда Мэг показывает свою милую натуру. Заспанные глазки, слегка заторможенные движения, спутанные волосы и большое желание понежиться в кровати, однако будильник зазвенел вовремя. Сегодня отправка в Муспельхейм. Волнуешься? Слегка склонив голову, спросила она. Ты же знаешь ответ. А стоит. Муспельхейм – жестокий мир с суровым климатом, не говоря уже о фауне. Отдельно взятые демоны гораздо сильнее асов. Лениво проговорила, разминая плечи. В последнем сражении Асгарду пришлось отступить. Уверен, отступили только для того, чтобы не терять асов. Может быть. И тем не менее, это была не главная причина. Сражаясь с огненными демонами, Хила не могла продвинуться хоть немного вглубь их мира. Хила и не могла, не верится. Да, она же скомандовал полное отступление. Будничным голосом вываливала на меня откровение. Не делай такие круглые глаза. Это слишком забавно. И пока я с круглыми от удивления глазами думал, какие еще подарки мне преподнесет Хила, Мэг уже оказалась рядом со мной на краю кровати, страстно целуя. Слишком забавно. Выпуская мои губы, улыбнулась она, Знаешь, Пхила стала хорошим главнокомандующим, несмотря на, казалось бы, такие большие неудачи в Муспельхейме. Просто когда ты увидишь демонов, ты пойдешь. Но в тот момент она сделала все, чтобы сохранить максимальную боеспособность Асгарда. Если для этого нужно было отступить, то она сделала это. Конечно, она все еще та же оторва, жадная до битв, но, кажется, годы вбивания в ее голову того, что эту самую голову нужно держать холодной, прошли не зря. Как это странно слышать. «Знаю», — тихо ответила, упершись в мой лоб своим, «тебя не было довольно продолжительное время, а в это время дети очень быстро растут». «Так она выросла?» — спросил с улыбкой. «Да, но все еще остается ребенком, из-за нехватки опыта. А я, и ты тоже, ты мой большой ребенок». Сказано это было с какой-то странной интонацией, которую я мог услышать от Фригги. Да к тому же я удостоился поцелуя в лоб. «Госпожа наставница, это звучит как-то двояко». Нежно покрутил круги на ее спине пальцами. «Шельмец!» Возмущенно ущипнула за бок. «Нет, это звучит так, как должно звучать. Урррр!» Потерялась об меня своим телом, поддаваясь на провокацию. «Ммм, тогда я заинтригован в...» Прервался, почти забыл. «Вон там, у кровати», — показал ей за спину, — «стоит твой подарок. Оружие?» Сразу же разгадала, что за подарок. «Да, урррр, какой ты предсказуемый, мой кузнец. Это плохо, урррр. Нет, я люблю оружие», — высунув язык и проделав дорожку до моих губ. «Меня обломали, но прежде и я бы хотела тебе кое-что сказать». Слегка отодвинувшись, коварно улыбнулась и прикрыла мне глаза. «Возвращайся домой, Вестин», — дрогнул ее голосос. «Мэг», — слегка удивила меня. «Урррр, ну все, а теперь, мне нужен твой меч, мой кузнец». Резко и страстно поцеловала, не давая опомниться. «Да чего довольная рожа у тебя, братец». Такими словами меня встретила Хила. «Одухотворенная и довольная, прошу заметить. Отвратительно выглядит. А мне кажется, что ты просто завидуешь». Расплылся в пакостной улыбке. Хила выглядела все так же, то есть прекрасная и холодная богиня смерти. Однако если присмотреться, то можно было увидеть следы усталости, неряшливости и напряжения. Прическа, которой давненько не касалась расческа. Нахмуренные брови. Много туши под глазами, которая маскирует мешки под ними же, а сами глаза, то и дело порывались закрыться. Губы, что застыли в недовольстве. Небольшие подпалины на одежде и слегка дрожащие ноги. Оно и не мудрено, что она так выглядит. Я говорил, что она восприняла серьезно мои слова о том, что она еще слабовата для молота. Нет, она восприняла их слишком серьезно. Настолько, что ни на что, даже на меня, времени у нее не было. Я даже поговорить с ней нормально не мог. Поселилась на тренировочном полигоне и заучила одну фразу. «Позже. Тебя 200 лет не было, подождешь еще». Все это время она пыталась привыкнуть к молоту, освоиться с его способностями и вплести эти способности в свой стиль. Так это и продлилось до сего момента. «Знаешь, за это время ты стал почти невыносимым», — выдохнула сестра, прикрыв глаза. «Почти», — ответил ей с широкой улыбкой. «Ну вот, ничего не мог с собой поделать, а может и не почти». «З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з только сильнее и сильнее улыбился. Неужели на меня так повлияло Кали? Эй, не нужно злиться. Просто я рад видеть свою любимую сестренку. Столько лет скучал по ней. Лишь сильнее подразнил, сказал полную правду. А ты с того момента, как я вернулся, только и делала, что тренировалась. Идем. Резко обошла меня и разорвала дистанцию. Эй, куда ты так рванула, Хила? А улыбка? Улыбка так и не сходила с моего лица. Мне нужно привести себя в порядок, ознакомить тебя тонкостями Муспельхейма и выдать некоторую экипировку, которая понадобится в том мире. Так что идем. Нисколько не сбавила она скорости. Радужный мост был полностью заполнен армией Асгарда. Каждый ас был экипирован по последнему писку моды нового времени. Каждый излучал гордость, уверенность и высокий боевой дух. Каждый смотрел на своего царя Одина, под стать своему статусу. Царь выглядел по-царски. Сегодня он как будто помолодел на тысячелетия. Его золотая броня сверкала ярче звезды. Его копье, казалось, своей остротой может разрезать саму вселенную. Его конь Слейпнир был подобен самой высокой и неподвластной горе, переносящей на своей спине небесного титана. Просто, но благородно взирая на вою армию, один взял слово. «Мои мужественные сыны и прекрасные дочери, мои отважные воины и бесстрашные воительницы». Дальше я уже не слушал, что он говорит, потому что от того, что происходит рядом, даже мне стало как-то не по себе. Один читает величественную и вдохновляющую речь, все преисполняются в себе, а главнокомандующий армии, стоя в первых рядах, тихо собачится с Каэр. «Кали, Кали, Пхила, тихо вы», — шикнул на обеих, — «тогда приструни свою зверюшку или я скормлю ее трупом». В ответ шикнула на меня Хила, она не моя зверюшка, но Кали, Хила права, хватит устраивать бедлам, ну скучно же, для чего весь этот пафос, вы уже проиграли раз, что изменится в этот раз, эр-эр-эр-эр, ты мелкая, мы не проиграли, зарычал Хила, так тихо, шикнул на них чуть громче, вон уже один на нас смотрит, Кали заткнись или я не ручаюсь за Хилу, но, тихо, нажал ей на голову, просто помолчи и не порти момент. Хила, дальше я предаю судьбу наших воинов в твои руки, сказал один, когда закончил свою речь. Мы появились в Муспельхейме одним плотным радужным лучом, и встречал он нас своей крайне неприветливой жарой. Каждый вздох давался с трудом, во рту наступила пустыня, а глаза хотелось закрыть и больше не открывать. Все сигнализировали о том, что из тела вытянули всю влагу, а это была только поверхность планеты. Как ни странно, но огненные демоны живут под землей и там должно быть гораздо горячее. Вся планета – это лавовые и каменные холмы, горы и протяженные овраги глубинной в километры. И не забываем о пепле, ибо пепел тут падает из дымных туч в виде дождя. Мы появились на относительно ровной поверхности, если это можно так назвать. Этакие островки и дороги из черного камня посреди моря лавы. А море бурлило, выстреливали фонтанами, не спадало в виде водопадов и изредка скверчило тонкими звуками. Перво-наперво Хила отдала команду валькириям разведать обстановку и зачислить ее от всякой пакости, которая тут водится. А водятся тут не только огненные демоны, но и всякие приспособившиеся животные, от самых маленьких размером с полноценного аса, до самых больших размером с гору. И что мелкие, что большие не столь опасны для нас, они всего лишь животные и полноценным разумом не обладают. Куда опаснее были мелкие, до метра ростом, полуразумные монстрики, заведующие и царствующие здесь, на поверхности. Они что-то вроде изгоев и рабов на планет, а также единственные существа из плоти и крови. Ага, все и все остальные это камень и лава, в том числе животные. Может, я слегка преувеличил с их опасностью. Существа крайне пугливые, но эту пугливость со стопроцентным шансом пересиливает любопытность и любовь к воровству. Несмотря на то, что они из плоти и крови, существа отлично приспособились к местным условиям и температурам, так что выпрыгнуть из моря лавы для них не составляет труда.